Опустивши голову на грудь, Гранлис погрузился в тяжкие безрадостные думы. Он мучительно думал о Полине Боргезе, оттолкнувшей его от себя после дела на улице Монблан. Он домогался свидеться с ней, но ему не удалось. Он встретился с ней лишь мельком, на несколько мгновений. Полина говорила во всеуслышание, что он отступник, что он изменил своим клятвам и стал на сторону врагов императора, но шепотом добавляла, что он изменил ей как женщине. Однако все это было ложью, наговорами и отговорками женского сердца, которое бесповоротно решило осудить человек. Разгадка была проста. Полина присытилась восьмимесячной любовью, самой продолжительной в ее жизни. Полина полюбила другого. В один прекрасный день она встретила графа де Симонвилля, адъютанта Бертье, пленилась ее изяществом, любезностью, и с того дня для нее померкло все окружающее. Призрак принца затерялся где-то на туманном горизонте. Она отвернулась от него без искры сострадания, без прощального привета, без тени сожаления о былом. Такова была натура Полины. Она всегда рвала свои связи резко и бесповоротно. Ее единственным определением могло служить лишь то, что, не страдая лично при этих разрывах, она не думала о том, что заставляет страдать других. Таким образом, она дала отставку Канувилю, Септейлю, Дюшану, Монтрону, Макдональду и целой плеяде других. Она отшвырнула их легко и грациозно, как ненужный ветошь, без тени гнева, с безразличной улыбкой на губах. Гранлис подвергся общей участи, но он не мог оправиться от этого удара. В нем страдало отвергнутое чувство влюбленного и громко протестовало оскорбленное мужское самолюбие. К чему теперь успех и слава на поле битвы? К чему повышение и отличие самого императора, если во всем этом не примет участие Полина? Вокруг змеей шипела измена, и все изменяли ему. Его царственная возлюбленная поразила его в сердце, а его же собственные солдаты старались прикончить его из-за спины. Присутствие Кантекора не только в его полку, но даже в его батальоне яснее слов сказала Гранлису, что он продолжает находиться под надзором императорской полиции, что он узник Фуше, без всякой надежды на освобождение. Нет, есть один шанс — смерть. Да почему бы и не решиться на это? Что для него представляет жизнь? Душу молодого короля без трона неизменно охватывало тяжкое и горькое чувство, когда он задумывался над своей личностью. Что он представлял собой? Воплощенный обман. Он таился в тени, шел вне жизни, не подходил ни к какой классификации и в глазах порядочных людей являлся каким-то подозрительным авантюристом. Друзей у него больше не было, партизанов тоже, если не считать Эдмонда де Т, упорно стремившегося к смерти. Принц не отговаривал его от мрачных мыслей, напротив, на него зачастую нападали минуты, когда он охотно последовал бы его примеру. Прюнже и Мормон всегда держались на почтительной дистанции. Теперь же усталые, несколько озлобленные, выбитые из обычных рамок, они скорее держались своими клятвами и приверженностью принципам трона, чем преданностью своему королю без трона. Кроме того, графа Жана де Прюнже преследовал образ Изабеллы. Он думал, что не вернись принц во Францию, он в настоящее время был бы счастливым супругом любимой девушки. Принц же был ему далеко не так дорог. Что касается и Мормона, то он затаил в своей душе иные причины недовольства. Он думал о Диане де Тиоль, которая могла бы любить его, не существуя этого фальшивого положения вещей. Он думал о семьях Дюржель и Имармон, живущих в Англии и открыто и честно служащих признанным принцем. Он думал о прошлом, о его традициях. Чем являлся он перед ними? Ренегатом, изменником всех партий. А какую славу, какую честь мог он извлечь из этих постоянных опасностей?